Чехова потянула за собой Артемиду, но моя спутница едва волочила ноги, не в силах двигаться хоть немного быстрее. Раздраженно цокнув языком, рядом со мной возник Дреймас, на ходу вытаскивая фламберг. Неумирающий перепрыгнул ловушку и практически сразу оказался рядом с девушками. Взмахнув двуручным мечом, он снес голову набросившемуся на него волку, но вместе с этим второй, поднырнув под широкий замах, оказался снизу и распорол мечнику бедро клыками. И это при наличии вполне неплохой и крепкой брони. Лишь в тот момент я заметил, что зубы у этих животных искусственные, представляющие собой множество стальных клинков. Охотник в припрыжку приближался к одинокому, стоящему на страже Дреймасу. Я до сих пор не мог понять, зачем он это делает, но был ему благодарен. Артемида и Варвара уже оказались перед ловушкой, преодолеть которую здоровому человеку не слишком сложно, учитывая, что пилы почти не двигались, но вот Артемиде, которая едва держалась на ногах, было нелегко. Чехова перевела ее через первые пилы, где нужно было пригнуться и пролезть через лаз шириной около метра. Затем обойти передвигающийся из стороны в сторону столб со множеством пил у самой стены и перепрыгнуть еще несколько в конце. Пока девушки прилагали последние силы, чтобы спастись, Дреймас, истекая кровью, сражался с волками нежитью. Он заставил фламберг вспыхнуть синим пламенем, как сделал это во время схватки с Морозовым, и им отгонял монстров, которые, несмотря на это, то и дело пытались обойти его с двух сторон. И все же после подобных действий они стали действовать осторожнее, будто понимали, что это пламя для них намного опаснее самого меча. «Они почти прошли. Уходи!» – закричал кто-то рядом со мной. Я бросил взгляд на девушек и действительно вздохнул с облегчением, заметив, что они почти оказались на этой стороне. Удерживать заклинание приходилось из последних сил. Долго я не выдержу чисто физически, тут помогало лишь мое упрямство, а так хотелось выть от боли, но я держался. Пока еще мог. «Дреймас, я не выдержу!» — крикнул я ему и рухнул на одно колено. Казалось, что еще чуть-чуть, и у меня попросту лопнет голова. И в тот момент, когда я это крикнул, в дело вступил сам охотник короля. Я даже не понял, откуда он вытащил старый, почти насквозь прогнивший мушкет и выстрелил из него прямо в Дреймаса. Бывший неумирающий воспользовался фламбергом как щитом, но даже так он не смог удержаться на месте, и от силы удара его отбросило прямо на пилы. Каким чудом он не приземлился на какую-нибудь из них, знают лишь боги, но радоваться было рано. Сверху на Дреймаса набросился волк, вцепившись зубами тому в плечо. «Врубай!» – закричал он, и я сразу понял, что это значит. Видя, что девушки оказались на этой стороне, я отпустил заклинание и осел на пол. Подкатился градом, волосы от перенапряжения насквозь промокли, а тело ломило так, словно я пробежал самый длинный марафон в своей жизни. И еще немного сверху, чтобы окончательно добить себя. Ловушка с пилами вернула себе работоспособность, и Дреймас, рассмеявшись полным безумия смехом, ухватил волка за пасть и буквально ткнул мордой в одну из пил, отрезая нежити верхнюю часть головы. А вот дальше бывший неумирающий нас удивил. Вместо того, чтобы сбросить тело с себя, он схватил его и вместе с ним бросился прямо в ловушку. «Что, во имя бездны, он творит?» — охнул кто-то. И все же это было гениально. Безумно, но гениально. Дреймас использовал волка как живой щит. Во время прохождения первых пил тушка лишилась доброй половины туловища, но зато это спасло самого Дреймаса от потери конечностей. А на последней ловушке остатки тела он просто бросил на пилы, а сам прыгнул сверху, оттолкнулся от еще частично целой тушки, которую пилы просто не успели перемолоть, и приземлился рядом с нами, используя перекат. Выглядел он устрашающе, весь в крови, с уродливым лицом, на котором растянулась зловещая улыбка. Похоже, что это и впрямь приносит ему удовольствие. А вот кто не улыбался, так это охотник короля, стоящий по ту сторону пил. С его комплекцией и ростом по 3 метра ни за что не пройти ловушку, даже если бы ее заморозили. Он таращился на нас своими маленькими глазами-бусинками, и этот взгляд не говорил ни о чем хорошем. Так просто это существо в покое нас не оставит. И словно в доказательство этого он демонстративно перезарядил свое оружие и вскинул его. «Уходим!» – закричал я, пытаясь встать на ноги. К счастью, рядом оказался Пьер. Он подхватил меня под руку и буквально потащил за собой. Раздался грохот, больше напоминавший выстрел из пушки, чем из ручного оружия, и сразу два человека рухнули на землю. Чем бы ни стрелял охотник, этот снаряд был настолько мощным, что пробивает человеческое тело насквозь. 45. Мысленно отметил я, продолжая убегать и оставляя нашего преследователя позади. А ведь нам даже пока непонятно, насколько далеко мы от выхода из этого чертового лабиринта. Да и есть ли из него вообще выход? От того, кто устроил эти игры, можно ждать чего угодно. Глава 21. Поиски выхода. Я бросил беглый взгляд на таймер, что, как и во время прошлого испытания, исправно отсчитывал оставшееся время, неумолимо показывая нам, как его мало в нашем распоряжении. Осталось чуть меньше 4 часов, считай, треть времени уже прошла, а по ощущениям мы так и не продвинулись в поисках выхода. И с каждой пройденной минутой нахождение здесь становилось все более нервным. Мы продолжали следовать правилу одной руки, но раз за разом заходили в тупики, натыкались на смертоносные ловушки и теряли людей. 37. Именно столько нас осталось после последней ловушки, а их здесь было немало, и даже отчасти нам сильно везло, раз осталось такое количество. «Нам надо передохнуть, варвара», — сказал я нашей бравой предводительнице. «У нас нет на это времени», — огрызнулась она, бросив на меня сердитый взгляд, но затем перевела его на остальных. И потому, как изменилось выражение ее лица после этого, она все поняла. Люди устали. Действительно устали. Мы вот уже час, спасаясь от охотника, проделали неплохой такой марафон на пределе своих возможностей. И по крайней мере мы от него хоть немного оторвались. Эта тварь, кем бы она ни была, не могла так же ловко преодолевать все препятствия и каким-то образом находила обходные пути. Пути, которые на время отдаляли нас от охотника. Ладно, в конце концов сдалась она. 5 минут, не больше. Стас, ты же понимаешь, что если мы не выберемся из этого лабиринта прежде, чем истечет таймер, то... Я знаю, кивнул я и просто присел. Но отдохнуть людям все же требуется, иначе они не смогут продолжать этот забег. Артемида села рядом и, тепло улыбнувшись, протянула мне флягу с водой, половину которой я осушил за несколько секунд. И сразу стало легче. Раны после череды схваток и прочего все еще болели, но тело пробужденного, которое все еще проходит через изменения к 3 звездам, просто поражало своей выносливостью. «Стас, тихо, чтобы не привлекать внимание остальных», заговорила Артемида. «Кажется, я знаю, как именно нам выбраться из этого места». Я бросил на нее скептический взгляд. «Смотри», она указала на одну из стен. Вдоль нее по самому центру шла красная линия. Время от времени я замечал, что на ней появлялись какие-то символы или узоры. Я раздумывал о том, что это может быть какая-то подсказка, но даже поплутав какое-то время, я не заметил в них закономерности. Я думаю, что это указатели. Возможно, но что толку, если мы не можем их понять? Мне кажется, робко продолжила девушка, я могу. Я нахмурился, услышав такой ответ. Каким образом? Не знаю, пожала Артемида плечами. Просто знаю. Словно что-то в моей голове говорит о том, что это указатели. И конкретно этот говорит, что нам надо свернуть налево, если мы хотим приблизиться к выходу из этого места. Я бросил взгляд на символ, но как бы ни смотрел, вообще не мог понять, чтобы он куда-то указывал. Просто странная закорючка со множеством кривых линий, напоминающая какой-нибудь иероглиф. «Налево», — буркнул я, с недоверием смотря на знак. «Это сломает нашу систему. Стас, если мы будем идти так, как говорит варвара, мы не успеем», — убежденная в собственной правоте, горячо возразила Артемида. «С чего ты взяла?» Внимательно посмотрел я на свою спутницу. «Ну?» Девушка потупила взгляд. «Если бы я была проектировщиком этого места, то я бы предположила, что оказавшиеся тут пойдут подобным методом, и специально спланировала бы это место так, что решившие идти правилами левой или правой руки шли бы самым длинным из возможных маршрутов», немного путанно объяснила она, но общий смысл и так был понятен. Король уже продемонстрировал, что способен на нестандартные решения, лишь бы разнообразить задания для нас. Так почему тут он должен что-то упрощать и не предусмотреть самые очевидные варианты? Особенно с учетом того, что подобные игры он проводит уже не первый десяток. Ну, допустим, а символы? С чего бы этому архитектору мешать нам использовать правила и вместе с тем оставлять подсказки участникам в виде линий на стене? Затем, что они не для нас. Я думаю, они для охотников, высказала свою идею Артемида. Помогают им лучше координироваться на местности, предупреждают о ловушках. Или, девушка хотела что-то добавить, но покачала головой, видимо решив, что в этом нет никакого смысла. Забудь, Стас, нам нужно налево. Прошу, поверь мне, при этих словах девушка взяла меня за руку и чуть сжала ее. Варвара не пойдет на ломание правил, которые сама же и установила. Она упрямая. Так убеди ее, уверенно сказала Артемида, будто действительно у ведьмы не было ни шанса против меня, в чем я не был так уж убежден. Артемида, я понимаю, что ты хочешь, как лучше, но, вдруг ты не права, ты точно уверена, что можешь читать эти символы, и что они приведут нас к выходу. Абсолютно, решительно кивнула девушка. И настолько же я уверена, что если мы будем идти, как говорит Варвара, мы не успеем до конца срока. Пожалуйста, Стас, доверься мне, бездна, буркнул я, поднимаясь на ноги и направляясь к Чеховой, которая к этому моменту времени тоже передохнула и уже собиралась отдавать приказы о продолжении пути. Но я остановил ее еще до того, как она успела сделать это. Нам надо поговорить. Варвара, как я и предполагал, крайне негативно отнеслась к тому, что мне сказала Артемида. Крайне негативно. Это безумие, Стас. Если мы сейчас тебя послушаем, то сломаем систему. Нет, мы не можем, упрямо заявила она. Извини, мы будем идти правилам правой руки, и тогда рано или поздно найдем выход. Ключевое в твоих словах поздно, Варвара. Мы можем опоздать. Она бросила на меня сердитый взгляд, а губы превратились в тонкую полоску. «Я собираюсь пойти налево», — прямо сказал я ей. «Довериться Арине, ты хочешь разбить группу?» Холодно посмотрев на меня, спросила Чехова. «У меня нет выбора», — пожал я плечами, стойко выдержав ее взгляд. «Стас, одумайся. Ты мне нужен, помнишь? Я хочу спасти Игоря, понимаешь? Если ты уйдешь и умрешь тут, тогда пойдем со мной», — пожал я плечами, перебивая ее эмоциональную речь. И вот как это вообще можно сочетать со взглядом, полным льда? Наверное, на такое способны только девушки. Арина уверена, что твоим методом мы дойдем до выхода, но слишком поздно, и я ей доверюсь. А ты решай сама. Значит, в группе раскол. Хмыкнул Дреймас. Ну конечно, как без него вообще подобное могло происходить? А ведь мы специально отошли в сторону, чтобы нас никто не подслушивал. Быстрее, чем я думал, знаешь ли, ты с нами не идешь, сразу осадил я его, догадываясь о его намерениях. Дреймас при этом демонстративно осмотрелся, после чего странно усмехнулся. Не вижу того, кто бы мог мне это запретить, знаешь ли, скрестив руки на груди, нагло произнес он и с вызовом посмотрел на меня. Он перед тобой, не отведя взгляда, ответил я этому безумцу. Я благодарен тебе за все, правда, но скажу прямо, ты мне не нравишься, ты нестабильный, и то, что сегодня ты нам помог, никак не означает, что завтра ты не попытаешься вскрыть нам глотки. А вот в этом ты совершенно прав, согласился он, даже слишком легко. Я крайне непостоянная натура, знаешь ли, и тем не менее он не отставал, направляясь следом за мной, когда я покинул Варвару, оставив девушку одну стоять и думать над вариантами. Мне повторить? Спросил я, доставая кинжал. Нет, мне все понятно, но вот знаешь в чем проблема, сделал Дреймас небольшую паузу, вынуждая меня остановиться, чтобы выслушать его. Мне плевать на твои угрозы, хочешь избавиться от меня, вперед, я даже сопротивляться не стану, воткни свою зубочистку мне в горло или сердце или куда позволит придумать твоя фантазия, главное не в пах, этот агрегат может мне еще понадобиться, знаешь ли, я на это лишь раздраженно цокнул языком. Плевать, хочет тащиться за нами, пусть, но стоит быть с ним осторожным. Впрочем, в его присутствии я всегда ждал от него какого-нибудь подвоха. Мог бы я его убить? Пожалуй, да, но Дреймас оказался на удивление полезным, и если бы я действительно поддался импульсу перед боссом второго испытания, то скорее всего был бы уже мертв. Если бы не он, Артемида и Варвара точно бы не успели перебраться через ловушки, да и Марина смогла вернуться домой тоже только благодаря ему. Я не мог считать его союзником, но и избавиться от него прямо сейчас могло быть большой ошибкой. Слишком уж часто этот бывший неумирающий исправлял ситуацию, когда она, казалось, была на грани. Только подобный ему мог идти на такие шаги, о которых никто иной просто бы не подумал. Бездна. Вещей у нас практически не было, так что мы с Артемидой молча отделились от отряда и пошли налево. Чехова провожала нас крайне недовольным взглядом, но ничего не могла с этим поделать. В конце концов, я сейчас был гораздо сильнее однозвездочного пробужденного даже несмотря на ее магическую силу. И пусть до полноценных трех звезд я еще не дотягивал по статам, но и этого было достаточно, чтобы превосходить остальных. Дреймас, как и обещал, пошел следом, правда выдерживал небольшую дистанцию метров в 10-15. Ну а я всеми силами пытался не обращать на этого здоровяка, плетущегося за нами, внимания. Не прошло и 5 минут, как мы вышли к очередной развязке, причем путей в этот раз было 3. Артемида пару мгновений разглядывала закорючки возле красной линии на одной из стен, затем бегло осмотрела символы на каждом из путей. Тут тупик, тут тоже, но вдобавок с ловушкой. «Нам нужен этот», — уверенно сказала она, указывая на тот, что был посередине. «Ты точно уверена? Для меня символы были практически одинаковыми, и я ума не мог приложить, как девушка в них разбирается». «Процентов на 85,3%, немного подумав, ответила Артемида, будто и правда подсчитала вероятности. Впрочем, чего еще ждать от девушки, подобной моей спутнице? Я хмыкнул, после чего кивнул, и мы пошли по центральному пути. Несмотря на весь скепсис первого времени, я очень быстро понял, что послушать Артемиду было верным решением. Она крайне уверенно вела нас по этим одинаковым на первый взгляд коридорам, и за почти час пути мы ни разу не зашли в тупик. Более того, следуя обозначениям, она указывала на ловушки, и мы обходили их, если была возможность, а если нет, то оказывается на линиях и символах было обозначено, где они находятся. Какая-то совсем уж читерская инструкция для тех, кто может это читать. Вместе с ней прохождение лабиринта стало таким простым, что даже поразительно и подозрительно. Впрочем, я порой забываю, кем именно была девушка раньше. Искусственным интеллектом, по какой-то причине получившим настоящее тело. Ни она, ни я до сих пор не знаем, как именно это получилось, но факт остается фактом. Странностей в ее поведении хватает, но предпочитаю думать, что это из-за того, что она лишь учится быть человеком и просто не всегда понимает, как надо себя вести, чтобы правильно донести свои мысли. Я бросил взгляд на часы и хмыкнул. 3:09. Столько времени у нас остается до конца. Считай половина. И я все еще обдумывал возможность вернуться и попытаться отыскать Чехову и остальных. Еще есть время все переиграть и спасти их. Но уже через 10 минут оказалось, что в нашем возвращении не было никакой необходимости, потому что наши пути вновь пересеклись, правда совсем не так, как нам бы хотелось. Вначале мы услышали душераздирающие крики совсем рядом, и понятное дело, это не то, что ты хочешь услышать в подобном месте. «Это там», — крикнула Артемида, указывающая на ответвление. «Но нам не туда, а в другой проход. Чтоб их», — буркнул я, осматриваясь по сторонам. «Надо проверить. Жди здесь». «Нет, мы вместе», — возразила Артемида с таким тоном, что сразу становилось понятно, спорить с ней бесполезно. «Куда ты, туда и я. Ладно». Спрашивать, пойдет ли с нами Дреймас, смысла не было. Мы поспешили на шум. Я впереди, Артемида в паре метров позади. Поворот, второй, и мы вышли в очередной коридор, столкнувшись с одним из охотников короля лицом к лицу. Это был не тот же толстяк, которого мы видели прежде, а кто-то другой. Высокий, 4 метра в высоту, очень худой и с белой фарфоровой маской куклы на лице. Он был укутан в серый грязный плащ, и в данный момент в буквальном смысле сдирал с человека кожу заживо. Полыхнула молния. Она ударила в грудь монстру, но тот этого словно и не почувствовал. Это была Чехова, впрочем сомнительно, что кто-то еще мог бы выдать подобное. Она прикрывала отход остальных, но судя по тому, что неподалеку валялось еще несколько трупов без кожи, получалось это у нее не слишком удачно. Эти попадания максимум замедляли это существо, но не останавливали. Тварь действовала с какой-то поразительной и жуткой быстротой. Стоило ей коснуться человека, как ее конечность раскрывалась, превращаясь в сотни маленьких подвижных клинков, за считанные секунды освежевывающих жертву. «Тоже мне, свежеватель переросток. Варвара, сюда!» — крикнул я, привлекая внимание остальных. «Идем по этому ответвлению». Чехова заметила нас, но не стала рисковать. «Да чтоб тебя!» — выругался я. «Артемида, я попробую его отвлечь, убеди остальных следовать за тобой». «Но...» — хотела что-то возразить девушка, но времени уже не было. Монстр нацелился на саму Чехову, так что мне пришлось рвануть ему наперерез. Чудовище уже протянуло к ведьме свою руку. Варвара попыталась оттолкнуть его, ударить чем-то похожим на огненный шар, но все эти магические атаки просто стекали с плаща твари. И в этот момент появился я. Выхватив двуручник из пространственного кармана, я нанес удар по руке чудовища, ожидая, что перерублю ее, но все вышло совершенно иначе. Я словно ударил по стальной шпале, а в следующий миг его конечность раскрылась, а в меня ударило сразу несколько десятков клинков. Фантомный шаг. Странное оружие, больше похожее на кинжалы, прикрепленные к подвижным манипуляторам, ударило по мне, но рассекло лишь иллюзию, пока настоящий я, оказавшийся неподалеку от ног охотника, сменил двуручник на кинжал. Я не видел ног этого монстра из-за плаща, так что пришлось бить наугад, целя в то место, где, как мне казалось, есть нижние конечности или что у него там вместо них. Кинжал ударился о ткани, звеньк. Я почему-то попал, но ощущения были точно такими же, как и во время удара по руке. Словно со всего размаха задел металлическую балку. Зато удалось немного порвать ткань плаща, которая, видимо, была устойчива к магии, но не к физическим повреждениям. Уж очень он приметно переливался серым светом, стоило только варваре направить в это существо очередное заклинание. Но мне не удалось развить свою атаку и тут же пришлось отступить, потому что его странное оружие уже нацелилось на настоящего меня. И одновременно с этим в спину твари ударил Дреймас. Его фламберг, как и прежде, вспыхнул синим пламенем, а сам мечник прыгнул на высоту в несколько метров и обрушил клинок на голову монстру в маске. В последний момент охотник короля среагировал и развернулся, заслонившись одной из конечностей, но сила удара Дреймаса была сокрушительной даже по меркам одной звезды. У меня есть сильные подозрения, что он гораздо сильнее, чем обычные однозвездочные пробужденные. По крайней мере за всю свою бытность добытчиком я не видел ничего подобного, хотя ранкеров повидал разных. И если я не сумел полноценно нанести удар двуручником, то Дреймас с этим справился. Раздался хруст, а затем рука монстра частично развалилась. Часть манипуляторов с клинками посыпалась вниз, лишившись крепления. Весело хохоча, Дреймас увернулся от всех клинков, но уже через секунду из-под плаща показалось еще две руки. Такой внезапный поворот событий удивил и бывшего неумирающего, но это, казалось, только раззадорило его. Монстр закружился, практически не сходя с места. Его удары стали менее сконцентрированы, но зато более размашисты, и едва ли это было хорошо. Благодаря множеству лезвий и вращениям он превращался в одну гигантскую мясорубку, с легкостью срезающую плоть с костей. И попадаться на его пути я бы никому не советовал. Я бросил взгляд на Артемиду, которая каким-то невероятным способом все-таки смогла убедить Чехова следовать за собой, и теперь группа отступала в тот самый коридор, через который наша троица сюда и попала. «Дреймас, отходим!» — крикнул я своему боевому товарищу, который крайне ловко уворачивался от нападений явно разошедшейся твари. «Стас!» — внезапно позади раздался крик Артемиды, заставивший меня отвлечься от схватки и повернуть голову, а мгновение спустя похолодеть. «Охотник!» Второй охотник короля, толстяк на тонких ножках в сопровождении уже одной псины, остальных он где-то потерял, преградил путь отступающим. Теперь мы оказались лицом к лицу сразу с двумя охотниками короля, но хуже всего, что теперь бежать нам было некуда. Мы оказались зажаты между ними. Глава 22. Между молотом и еще одним молотом. Что же делать? Что же делать? В один миг и без того проблемная ситуация превратилась в еще более страшную. Мы в буквальном смысле оказались между молотом и наковальней, и если справиться с одним охотником чисто гипотетически было возможно, то вот столкновение с двумя разом. Нет, мы не потянем. Тем более не в том состоянии, в котором сейчас пребывают люди. И пока я об этом размышлял, что-то произошло. Охотники короля словно только что заметили друг друга и остановились. Возникло странное, давящее напряжение, словно эта парочка была не очень-то рада видеть коллегу по охоте. Может, они соперничают, как и мы. В таком случае это может сыграть нам на руку. Обе твари замерли, продолжая сверлить друг друга взглядом, словно и не видя людишек, оказавшихся между ними. А мы, затаив дыхание, ждали, что же будет дальше. Какое решение они примут? Объединяться или... В конце концов мы узнали ответ, но он нас не обрадовал. Толстяк спустил пса на людей, и зомби-волк с готовностью набросился на первого попавшегося пробужденного, разрывая того на куски. В бок его ударил один из копейщиков, нанося довольно серьезный урон, но недостаточный, чтобы полностью обездвижить монстра. «Прикройте меня!» – выкрикнула Чехова, и я заметил, как колдунья начала подготовку заклинания. Того самого, которое чуть было не убило Морозова в прошлый раз. Толстяк, почувствовав неладное, выхватил из-за спины мушкет, прицелился и выстрелил, но на пути снаряда оказался пробужденный со щитом. Он создал перед собой что-то вроде полупрозрачного защитного барьера синего цвета, но снаряд тот не остановил. Вдребезги разбив силовой барьер, заряд угодил прямо в щит пробужденного с силой разогнавшегося до приличной скорости грузовика. Щитовика просто смело, отшвырнув самый конец строя, и лишь каким-то чудом он в полете не сбил Чехову, тем самым нарушив бы ее каст. Толстяк тут же бросился перезаряжать свое оружие, причем делал это крайне сноровисто. Варвары явно не успеют закончить заклинание раньше, чем тот выстрелит во второй раз. Но ей на выручку пришла Артемида. Она призвала гримуар и снова использовала заклинание, спасшее нас на ловушках, замедление времени. Удивительно, как легко девушка разобралась с этой магической книгой, и насколько просто ей даются заклинания из нее без видимого отката. Но об этом, как и многом другом, что здесь произошло, можно подумать и позже. Толстяка словно опутали сияющие желтые путы, замедляя его движение и с силой прижимая его к конечности к тучному телу. Но почти сразу Артемида закричала, схватившись за голову, и рухнула на колени, а желтое сияние вокруг толстяка стало черным и хлынуло во все стороны лоскутами тьмы. Он словно обернул проклятое заклинание против нее самой. «Это вообще возможно? Иди к ним!» — крикнул мне Дреймас, отражая очередной удар другого охотника-короля. Далось ему это определенно тяжело. Кутающийся в плащ охотник словно ускорился после появления своего собрата. «Они что, решили устроить соревнование? Кто быстрее нас убьет?» Я кивнул Дреймасу, а сам со всех ног понесся вперед. Несмотря на помощь Артемиды, Чехова не успела закончить свою магию к моменту второго выстрела. Выхватив из пространственного кармана двуручник, я каким-то неимоверным для самого себя образом сумел подставить его под удар и практически в последний момент отклонить снаряд, но и меня самого при этом крутануло с такой силой, что я чисто физически не смог удержать меч в руках. Все же большеват он для меня. Один из пробужденных, тот самый копейщик, что чуть ранее сражался с псом, бросил товарища и побежал прямо к перезаряжающему оружию толстяку. Видимо, мужчина решил, что раз тот стреляет из огнестрельного оружия и спускает собак, то слаб в ближнем бою. Вроде бы и верное предположение, но... «Стой!» — крикнул я, поднимаясь на ноги, но мой голос утонул в шуме схватки. Пробужденные кое-как пытались справиться с зомби-волком, и скорее всего у них это получится, но будет слишком поздно. Копейщик тем временем оказался перед толстяком. Оружие пробужденного вспыхнуло золотым свечением, а затем он нанес удар охотнику короля в живот. Острие ударилось в кожу, но почти сразу потонуло в многочисленных складках жира, а сияющий свет копья внезапно стал черным. Вновь произошло то же самое, что было проделано с Артемидой. Копейщик закричал, его оружие превратилось в труху, а он сам отшатнулся, крича и безвольно наблюдая за тем, как точно так же, как и копье, по крупицам рассыпаются его руки. Миг спустя раздраженный толстяк просто ударил по пробужденному прикладом своего оружия, раздавив того, как таракана. Наш боевой дух это точно не подняло. «Поднимайся», — бросил мне Пьер и подхватил под руку, помогая быстрее встать на ноги. «Спасибо». Стоило мне оказаться на своих двоих, как Чехова закончила приготовление и выставила руки перед собой, в стороны. Перед Варварой образовалась черная воронка. Примерно 2 секунды она формировалась, а затем исторгла из себя черный луч. Кто-то успел отреагировать, кто-то нет. Одному пробужденному, который очень неудачно оказался на пути, отрезала руку в области плеча, зато черный луч пронзил насквозь зомби-волка и пошел дальше, ударив в толстяка. Охотник короля, видимо, ожидал, что это простая магия, так как даже не подумал уходить из-под удара, но все же он просчитался. Луч оставил в его животе здоровенную дыру размером с добрых полметра. Увидев это, даже второй охотник, которого сдерживал Дреймас, замедлился, словно удивляясь произошедшему. Толстяк тоже удивился, а затем разозлился. Он демонстративно отбросил старый и ржавый мушкет, бросая на нас гневные взгляды, а затем вытащил из пространственного кармана или чего-то похожего, что там может быть у монстров в этом месте, другое оружие, со множеством стволов. Мгновенно мне стало не по себе, и думается, что в этот момент все испытывали одинаковые эмоции. «Мы должны ему помешать», — бросил мне Пьер. «Ну как? Мы его даже коснуться не можем. Я думаю, что он использует магию проклятия, отсюда и такой эффект. Ты смог разрушить проклятие Морозова, может и с этим сработает. Не разрушить, а поглотить, но кое в чем он прав. Это действительно может сработать. Правда, если только это именно проклятие, а не что-то еще. Иначе нас ждет полный провал. Да, надо попробовать, но вначале нужно подобраться к нему». Голова все еще кружилась, но в данный момент я не мог позволить себе слабость. Пьер был прав, нужно было разобраться с этим существом во что бы то ни стало. Не сможем пройти через него, не найдем выход. Они нам точно не позволят это сделать. Это я возьму на себя. Я кивнул и бросился к толстяку. Пьер отставал от меня всего на пару шагов. Охотник короля уже поднял оружие, собираясь выстрелить. «Глаза!» — крикнул парень позади, и я тут же закрыл глаза руками, но даже так смог ощутить яркую ослепительную вспышку. Похоже, что это была какая-то способность Пьера. Толстяк все-таки выстрелил, но потерял концентрацию из-за ярких спецэффектов и дал залп гораздо выше, чем были мы. Я в тот момент как раз открыл глаза, заметив, как сразу несколько снарядов попали во второго охотника, сбив его вращение и слегка повредив фарфоровую маску на лице. Ну хоть какая-то польза. Жаль только нельзя надеяться, что они из-за этого сцепятся друг с другом. Но разглядывать произошедшее не было времени. Толстяк тем временем тряс головой, пытаясь вернуть себе зрение. В этот момент я оказался рядом и использовал на нем поглощение проклятия. Была не была, может, Пьер действительно прав в своих предположениях. Поглощение проклятия невозможно. Невозможно поглотить проклятое проявление. Проклятое появление. Что это вообще значит? Но разумеется, система чипа ничего мне не собиралась объяснять. Чудо, что она вообще что-то выдает в такой ситуации, ведь по идее она вообще не должна быть на подобное рассчитана, так что приходится додумывать все самому. Толстяк тем временем пришел в себя, опустил взгляд на нас двоих и нехорошо ухмыльнулся, что в сочетании с дырой в животе, которая ему похоже никак не мешала, выглядело жутковато. Он попытался ударить меня прикладом, да еще с такой огромной скоростью, что никак не стыковалось с его тучной комплекцией. Но в этот момент мне на помощь пришла Артемида. Руки толстяка скрутила цепями, не позволяя завершить удар, но магия, что питала охотника короля, была гораздо сильнее магии гримуара, и цепи тут же стали рваться, покрываясь чернотой словно ржавчиной. Но тех двух секунд, что дала мне девушка, хватило, чтобы выхватить кинжал и ударить им это чудовище. Задействована способность. Раскол души. Получено 19 единиц жизненных сил, 109 единиц опыта RP, 0 единиц боли. Ошибка. Цель не способна испытывать боль. И снова. Задействована способность. Раскол души. Получено 24 единицы жизненных сил, 103 единицы опыта RP, 0 единиц боли. Цель не способна испытывать боль. Прежде чем цепи окончательно порвались, я успел ударить два раза, а затем был вынужден отступить, едва разминувшись с прикладом многоствольного оружия. На оставленные на его животе порезы толстяк почему-то отреагировал гораздо более бурно, чем на дыру, оставленную Чеховой, и через секунду я даже понял почему. Те раны, что оставил я, дымились. Я не совсем понимал, как и почему, но был рад, что твари это не понравилось. Пусть она, судя по сообщениям, не испытывала боли, но все же какой-то эффект на нее моя атака оказала. Тем временем второй охотник короля продолжал теснить Дреймаса, и они вдвоем уже почти дошли до нас. Нужно было срочно прорываться дальше, не тратя время на бессмысленное сражение. Еще не хватало, чтобы шум привлек третьего, тогда нам точно конец. Приклад врезался в каменный пол с такой силой, что заставил его треснуть, а я в тот момент вспомнил, что у меня есть способность, позволяющая взаимодействовать с камнем, доставшаяся мне от Морозова. Чуть ранее, когда мы только оказались в лабиринте, я пытался ее использовать, но очень быстро понял, что это бессмысленное занятие, отнимающее очень много сил. Я мог бы расплавить камень и сделать дыры в нескольких стенах, но после этого просто выдохнусь. Пустая трата времени и сил. Но не сейчас. Я схватил один из каменных обломков пола и швырнул его, одновременно используя способность. Камень расплавился на пару секунд и, попав в лицо охотнику, тут же застыл, лишая того зрения. «Бежим! Быстро!» — крикнул я, и люди тут же в единодушном порыве воспользовались моментом. Никто не спорил и не спрашивал, что именно делать. Все теперь прекрасно понимали, что если не подчиняться, то они останутся здесь. Пока охотник короля пытался избавиться от камня в глазах, люди стали пробегать мимо. Одному, правда, не слишком повезло. Чудовище даже без зрения задело его и пнуло своей тонкой ногой с такой силой, что выжить после этого было нереально. Все равно, что попытаться остановить несущийся на полной скорости грузовик. Дреймас шел последним, тоже решив завершить сражение. В конце концов, противник был сильнее, чем мы. У него получалось кое-как давать отпор, и это уже хорошо. И все же бывший неумирающий не смог удержаться и, пробегая мимо почти пришедшего в себя толстяка, рубанул его фламбергом по ноге, после чего, не оглядываясь, припустился в бег. Толстяк что-то выкрикнул, но это едва ли походило на речь, вскинул оружие, собираясь дать залп нам в спины, но ситуация внезапно изменилась. Второй охотник ударил первого в спину, оставляя глубокую кровоточащую черной кровью рану. Тот даже не попытался остановить свое вращение после схватки с Дреймасом, и толстяку такой подлый удар очень не понравился. Резко развернувшись, он врезал своему коллеге прикладом прямо в маску, разбивая ее и тем самым обостряя конфликт. Но мы его итоги уже не узнали, потому что Артемида повернула направо, а вместе с ней и остальные. Мы продолжили свой путь к выходу, оставляя охотников короля далеко позади. Время ускользало с немыслимой скоростью. Мы устали, валились с ног, не говоря о том, что из более чем пяти десятков человек нас осталось всего 9. Было 11, но 2 мы потеряли из-за нелепой случайности, когда проходили одну из ловушек. Вернее, случайностью был Дреймас, толкнувший на ловушку одного из пробужденных. А тот, в свою очередь, потянул за собой оказавшуюся рядом девушку. «Можете не благодарить», — сказал он тогда. «Избавляться от слабых звеньев — мой долг, знаете ли». Артемида уверенно вела нас по лабиринту и говорила, что выход должен быть где-то поблизости. А нам оставалось лишь ей довериться, все равно уже особого выбора не было, и ее вариант казался самым быстрым. Вначале Чехова относилась к этому со скепсисом, но чем дольше мы шли, тем отчетливее она понимала, что мы действительно идем в верном направлении. Артемида безошибочно определяла ловушки, большую часть из которых у нас получилось обойти, даже не слишком сильно замедляясь. Это место упорно пыталось нас убить, но мы раз за разом каким-то чудом избегали смерти. Кто бы ни создал это место, но он знал толк в подобных ловушках, уж мы точно это все оценили в полной мере, хоть и предпочли бы оказаться снаружи, а не внутри этого лабиринта. Монстры все еще попадались на пути, но это была мелочь, с которой легко расправлялись я, Дреймас и Пьер. Чеховой даже к магии обращаться не приходилось, да и долгое время у нее создание заклинаний, чтобы она успевала реагировать на подобное. 20 минут, напомнила колдунья нашей проводнице. «Мы почти дошли», — уверенно ответила Артемида. «В таком случае не будем тратить это драгоценное время на споры», — попытался я их немного помирить. «Я-то видел, какие взгляды ведьма бросала взгляды в сторону бывшей и... Ничем хорошим, если вовремя не остановить, это не закончится». Варвара недовольно фыркнула, но все-таки промолчала. Времени и впрямь оставалось очень мало, а как долго нам еще идти, оставалось под большим вопросом. «Мы правда почти пришли, Стас», — заверила меня Артемида, на миг ободряюще улыбнувшись, и мы продолжили путь. Поворот, еще один, третий. 15 минут осталось. Все мы нервничали, даже если и пытались этого не показывать. Еще повороты. Мы мгновенно поняли, что это выход, уж слишком сильно увиденное отличалось от уже пройденного. Больше всего это напоминало огромные, чуть приоткрытые ворота. Кажется, они медленно закрывались, и когда время истечет, должны сомкнуться окончательно. Но радости из-за выхода никто из нас не испытывал, потому что прямо перед воротами сидела массивная человекоподобная фигура, гораздо крупнее любого из нас. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Это не простой монстр вроде тех, что мы встречали раньше. Это тоже был охотник короля, третий. И в отличие от своих собратьев, он не стал бегать по лабиринту в поисках нас, а просто ждал, когда мы сами к нему придем. Бездна. Мы точно сможем отсюда выбраться. Глава 23. Последний рывок. Третий охотник, в отличие от прошлых, выглядел почти нормально в плане пропорций, хоть и был гораздо крупнее, чем обычный человек. Вооружен он был массивным двуручным мечом, который больше напоминал металлическую плиту, к которой зачем-то приделали рукоятку, чем оружие, а облачен наш новый противник был в полный доспех, отдаленно напоминающий самурайский. Лицо, как и у второго, скрывал шлем в форме головы дракона. При нашем появлении эта гора металла зашевелилась и стала неторопливо подниматься. Я бросил мимолетный взгляд на часы. 14:17. 14:16. 14:15. Времени становилось все меньше, а ворота продолжали неторопливо закрываться. «Нам надо как-то его обойти», — нахмурился я, прекрасно понимая, что просто проскочить не получится. «Я могу попробовать использовать замедление времени, как раньше», — не очень уверенно предложила Артемида. «А если на нем проклятая защита, как на прошлом?» Девушка не ответила, лишь напряженно поджала губы. «Надо попробовать», — настаивала Чехова. «Если получится, мы сможем обойти его». Мы с Артемидой переглянулись, и я после мгновения раздумий все же кивнул. «Действительно, лучше попытаться. Если получится, то я перехвачу заклинание у самой двери». Артемида призвала гримуар, зашелестели страницы, и девушка взмахнула рукой, нацелив ее на поднявшегося на ноги воина. Его охватило золотое сияние, но девушка почти сразу разорвала его, решив не дожидаться отката, как в прошлый раз. В тот же миг остатки ее заклинания был поглощены едва заметной черной дымкой, окутавшей охотника. «Не вышло», — уточнила варвара, внимательно следя за происходящим. Побледневшая Артемида, на лбу которой проступили капли пота, в ответ отрицательно помотала головой. «Он слишком силен, мне не справиться». Воин в доспехах тем временем повел плечами, будто разминаясь, взмахнул своим исполинским оружием и прыгнул так высоко, что оказался выше стен. Теперь это становится понятно, как он так быстро добрался до нас. А затем охотник с грохотом, словно с неба рухнул грузовик, приземлился прямо перед нами, без промедления атакуя. Я едва успел ухватить девушек за одежду, опрокинув их на землю и пропустив стальную плиту, что он использовал в качестве меча, над головами. Было близко, даже очень. Дреймас и Пьер перепрыгнули его, а одному из пробужденных не повезло. Его просто смяло, а сам удар оружия о каменную стену вогнал ее туда на глубину ладони, не меньше. Дреймас запрыгнул на этот меч и постарался поразить фламбергом королевского охотника в голову. Оружие бывшего неумирающего высекло искры, а сталь со звоном отскочила. «Бегите к выходу», — сказал я девушкам, — «а мы его задержим, сколько сможем». «Но», — стала возражать Артемида, но варвара ухватила ее за руку и потащила за собой. Я тем временем переключился на рыцаря, что одним рывком извлек свой меч из каменного плена. Сделал это наш противник без видимого труда. Он повернул голову, заметив, что несколько человек уже бегут к выходу, и вознамерился им помешать. Буквально в два шага воин оказался рядом, и я отчетливо понял, что должен что-то сделать. Призыв гримуара. Королевский охотник размахнулся, собираясь одним ударом прикончить девушек, но его руки внезапно оплели черные цепи. Сила монстра была гораздо сильнее проклятий гримуара, по крайней мере тех, что были мне доступны, но этого хватило, чтобы выиграть пару секунд, и оружие прошло мимо, не задев их. Ведь мне надо было не остановить охотника, а лишь слегка изменить траекторию движения этого гигантского оружия. «Атакуем вместе!» — крикнул Пьер, пользуясь этой небольшой заминкой. Он, как и во время прошлой схватки, метнул свою рапиру, и та с меньше чем секундной задержкой вспыхнула ослепительной вспышкой. Мы были к этому готовы, поэтому наше зрение не пострадало, а вот врага явно ошеломило. Его массивное тело пошатнулось, он замахал свободной рукой, словно пытаясь прогнать что-то перед собой, а мы в этот момент напали со спины. Дреймас попытался подрубить монстру ноги в области колена, а я запрыгнул на спину, метя кинжалом в горло, единственное уязвимое место, доступное мне из такого положения, куда я мог гарантированно ударить и не попасть под раздачу. Удар пришелся на тонкую брешь между латным воротником и шлемом. Задействована способность. Раскол души. Получено. 16 единиц жизненных сил, 88 единиц опыта RP, 0 единиц боли, цель не способна испытывать боль. Из-за удара Дреймаса бронированный воин пошатнулся, и я чуть было не слетел с его спины. Он взмахнул своим огромным оружием, заставляя бывшего неумирающего цокнуть языком и отступить в сторону. Я ударил снова, целя в то же место, но сообщение о использовании способности кинжала почему-то не появилось. Да и само существо на первый взгляд никак не отреагировало на мою атаку. Кинжала недостаточно. А что, если вот так? Я сунул свое оружие в ножны, а вместо него выхватил из пространственного кармана копье, принадлежавшее ранее Морозову. Оно было крупным и словно выточенным из чьей-то кости, но при этом было невероятно острым. По крайней мере, касаться его лезвия я точно не собирался. «Как тебе это?» Я нанес удар им в то же место, и на этот раз монстр его почувствовал в полной мере. Он пошатнулся и выронил свое оружие, и одна из его рук безвольно повисла вдоль тела. Я метил в позвоночник, но даже и подумать не мог, что это сработает. Но радость, к сожалению, была преждевременной. Охотник короля покачнулся, попытался меня сбросить или хотя бы достать, но доспехи значительно снижали его подвижность, особенно в верхнем ярусе. Он физически не мог дотянуться до своей шеи из-за тяжелых наплечников, и тогда он поступил неожиданно. По крайней мере, для это точно было не тем, что я мог предвидеть. Он прыгнул. Фактически эта огромная гора металла и мышц приземлилась на стену и выпрямилась в полный рост, а мгновение спустя я понял, что именно он планирует. Послышался звук спускаемых огромных стрел, и если бы я вовремя не применил фантомный шаг, то погиб бы. А так вышло, что сразу несколько огромных стрел копий пронзили призрака, который тут же растаял, распавшись на дымные клочки. А вот я рухнул вниз, и лишь благодаря проворству и тому, что мое нынешнее тело было весьма крепким благодаря все еще происходящим со мной изменениям, я отделался всего лишь несколькими синяками. Рядом оказался Дреймас, крайне грубо ухватив за ворот куртки, дернул на себя, тем самым перекидывая меня в сторону как нашкодившего котенка. И сделал это крайне вовремя, потому что именно на то место, куда я упал, и спрыгнул разъяренный монстр. Ух, я бы точно после подобного не поднялся. Я бросил короткий взгляд назад и облегченно выдохнул. Девушки в тот момент были у ворот выхода. Им оставалось сделать буквально шаг, и они спасутся, но те медлили. Ждали нас. Остальные уже сбежали, даже не став пытаться нам как-то помочь. Остались только я, Дреймас и Пьер. Те, кто отвлекали это бронированное чудовище. Но теперь, когда оно оказалось не впереди, мешая нам пройти, а с противоположной стороны, больше не было острой необходимости в сражении. А раз так, уходим, крикнул я, бросая короткий взгляд на таймер. Времени оставалось совсем мало, а схватка и так затянулась дольше, чем хотелось бы. Я сосредоточился на копье и использовал управление копьем, как это делал Морозов. Оружие тут же с противным чавкающим звуком вырвалось из шеи королевского охотника и устремилось ко мне. Я поймал его на лету и сразу забросил в пространственный карман. Мы помчались к выходу, оставляя монстра в доспехах позади. Он тем временем дернул рукой, восстанавливая над ней контроль, и та перестала висеть обмякшей плетью. Пальцы сжались в кулак, а затем воин крутанулся вокруг себя и, придав ускорение, швырнул свое оружие, сильно напоминающее стальную плиту, прямо в нас. Я лишь краем взгляда увидел, как варвара схватила Артемиду за куртку и дернула на себя, утаскивая мою спутницу за створки закрывающихся ворот. Удар массивной железной плиты по воротам заставил те вздрогнуть и сдвинуться с места. К счастью, ни я, ни Пьер не пострадали, успев вовремя пригнуться. Дреймас же просто перепрыгнул преграду, когда она проносилась мимо него, показав довольно хороший результат, достойный прыжка профессионального спортсмена. 3.12, 3.11. А когда я смотрел чуть раньше на оставшееся время, там было больше 8 минут. Королевский охотник только что сократил наше время. «Бегом!» — крикнул нам Пьер, поднимаясь на ноги. Мы почти выбрались. Охотник короля сделал шаг, затем прыгнул, разом преодолев добрых метров 10, а затем прыгнул снова, взмыв в воздух и оказавшись над нами. Он приземлился прямо перед воротами выхода, своим телом выламывая целые куски щебня из пола лабиринта, и будто этого мало, этот монстр ухватился за створки и попытался их закрыть. «Нет, нет, нет, нет, гримуар. Артемиде он больше не нужен, а я должен попытаться сделать хоть что-нибудь, несмотря на сопротивляемость проклятой защиты охотников. Сияющие копья. 1.51. В тот же миг прямо с небес на голову охотника обрушилась сияющий снаряд, действительно похожий на энергетическое копье. Он ударил воина с драконьей головой в спину и визуально даже пронзил насквозь, хоть и не причинив на самом деле никаких повреждений. Но темная дымка тут же окутала сияющее копье и разрушила его. Повезло, что цель не чувствовала боль, поэтому и я ее не чувствовал. Иначе мне бы пришлось словить откат от попадания этого заклинания, и тогда я бы точно не успел сделать следующее действие. Цепи. Это проклятое заклинание уже не раз доказывало свою эффективность. Оно способно было выиграть нам несколько дополнительных секунд. Я на это очень надеялся. Так и получилось. Эту массу металла и мышц дернуло назад, но тут же его проклятая защита начала стремительно уничтожать их. Королевский охотник вновь навалился на створки. Еще чуть-чуть, и выход станет таким маленьким, что туда не сможет протиснуться человек. Ну уж нет, Дреймас. Да я сам не ожидал, что спустя некоторое время будут доверять этому безумцу. Ударим вместе, по ногам. Тот кивнул и ухмыльнулся своей уродливой улыбкой. Я ударил по левой, используя уже покореженный от сражений двуручный меч Конева, Дреймас, по правой с помощью Фламберга, присовокупив к удару свой фирменный огонь. И как ни удивительно, это сработало. Огромная туша с грохотом рухнула на землю, заставляя пол вздрогнуть. Королевский охотник в попытке закрыть проход просто не успевал увернуться от нашей сдвоенной атаки. «Быстрее!» — крикнул нам Пьер, оказавшись между створок. Я бросился к нему, а вот Дреймас нас удивил. Вместо того, чтобы побежать к выходу, несмотря на то, что времени оставалось всего минута, он запрыгнул на грудь королевского охотника и, рассмеявшись, вонзил свой фламберг в щель, где располагалась прорезь для глаз на шлеме. «Эй!» — крикнул я ему, но в итоге решил не ждать. Хочет оставаться, его выбор. Я с трудом протиснулся в щель закрывающихся ворот, сразу за которыми оказался уже хорошо знакомый портал. Переход вызвал все те же ощущения, что и раньше, но только гораздо более сильные. Я ожидал, что мы вернемся на площадь, как и раньше, но все оказалось несколько иначе. Мы и впрямь вернулись в город, но совсем не в ту точку, что в самом начале. Оставшиеся 4 человека оказались прямо перед воротами, что вели к зданию, где располагалась, как я понимаю, личная территория короля. Мы были наверху лестницы, на круглой площади, напоминающей городскую, только значительно меньше. При моем появлении Артемида обняла меня, а Чехова просто дружески улыбнулась, будучи рада, что мы вернулись живыми и невредимыми. Сложно сказать, было ли это из-за брата или она действительно привязалась ко мне. В любом случае все закончилось. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот только в последнее время все, на что я надеюсь, как-то оборачивается не тем, чего ждешь, так что лучше вообще ни о чем не думать, чтобы не разочароваться. Статуя Хесия, что была и в центре этой площади, ожила. Правда, конкретно этот вариант по размерам был с нормального человека, а не исполинский, как внизу у основания лестницы. Хоть какое-то облегчение. Он хотел было что-то сказать, но осекся, потому что портал неожиданно вспыхнул, и из него появился Дреймас, таща за собой неведомо как отрезанную голову убитого королевского охотника. Охренеть! Вот же ненормальный! 5. Неожиданно много. В прошлый раз до этого этапа дошло лишь 3, а до этого вообще ни одного, сказал Хеся, но в его голосе я не заметил привычных насмешек. Напротив, он говорил удивительно серьезно, и я бы даже сказал мрачно. Как бы то ни было, не такого исхода я хотел. и некоторые из вас вне сомнений не должны были дойти до этого этапа, но, правило есть правило. Говоря это, он словно смотрел не то на меня, не то на Артемиду, жавшуюся ко мне. Из-за капюшона это сложно было понять, но я чувствовал, что речь шла о нас. «Вы можете вернуться к своему жалкому существованию». Он щелкнул пальцами, при этом камень на его руке словно треснул и стал осыпаться. В тот же миг на краю площади возникло 5 порталов, над каждым из которых появилось имя. «Это ваш путь домой», — продолжил он. «Либо вы можете войти во дворец и встретиться с королем лицом к лицу, бросить ему вызов и стать новым королем, получить его силу и его сокровищницу. Выбор за вами. Спасибо за игру». Статуя сложила руки на груди и застыла, а одна из створок двери, ведущей во дворец, слегка приоткрылась, словно говоря, что тот готов принять посетителей. Это было даже не смешно. Вот он итог. Несколько тысяч человек вошли в замок, прошли жесткие сражения, а в живых осталось лишь 5. Две могучие гильдии собирались убить короля как очередного рейдового босса, а в итоге до него добрались лишь 2. Одна из буревестников и один из алмазных клинков. Но не похоже, что кто-нибудь из этих двоих собирается избрать второй вариант. Не после того, что удалось пережить, и не с теми ограничениями, что на них висели, но похоже, в последней части я несколько ошибся. Мне вернулась вся сила, Стас, сказала Варвара, и тут же между ее пальцев возникли сгустки энергии, которые через секунду растаяли в воздухе. Другой ранкер так демонстративно красоваться не стал. «Но королю ты вызов бросать не собираешься», — спросил я, несмотря на то, что ее ответ для меня был слишком очевиден. «Пошел он, в бездну и его замок». Невесело рассмеялась она. «Ну а мы с тобой, все в силе». «Да, но готовь кругленькую сумму», — ухмыльнулся я. Правда, вышло, наверное, кривовато, но очень уж мне хотелось произнести эту фразу. Варвара кивнула, после чего направилась на выход, да и Пьер тоже, лишь молча махнув рукой, а вот Дреймас странно поглядывал на порталы. Он положил голову мертвого охотника на землю и уселся на нее, как на стул, изображая позу мудреца. Все было бы замечательно, если бы он не покачивался в попытке удержать равновесие на этом. «А ты не собираешься?» — спросил я его. «Пока в раздумьях. Тут весело, знаешь ли, несмотря на меня», — ответил он в своей излюбленной манере. «Неужели тебе не хочется вернуться? А что там? Ну, кроме живых баб и хорошей выпивки», — перевел Дреймас взгляд на меня, и было в этом взгляде что-то такое, что я бы ни за что не взялся описать, особенно если мне еще дорога моя психика. «Мой мир давно уничтожен, я это знаю. А смотреть на другие, мне и этот нравится, знаешь ли, ничем не хуже, к тому, чему я уже привык». Я лишь покачал головой и, держа Артемиду за руку, пошел к порталам. Чехова вошла первой, Пьер вторым, а Дреймас как сидел, так и сидел. Не было похоже, что он собирался что-то устроить. Возможно, он действительно размышлял о том, что стоит покинуть это место. «Ты готова?» – спросил я у своей спутницы. Она замерла перед порталом, странно на него смотря. Обычно девушка была как открытая книга, и ее эмоции легко читались, но сейчас все было иначе. Я, как ни пытался, не мог понять, о чем она думает. «Боишься, что там ты станешь такой же, как раньше, Стас?» — вздохнула она, крайне ловко высвободив руку. «Я, извини за то, что собираюсь сделать, но я не хочу освобождать лишь часть себя». «Что?» — я удивленно моргнул, никак не беря в толк, о чем именно она говорит. «Неважно. Пойдем. Я уверен, что все будет». Но вместо того, чтобы шагнуть в портал, Артемида внезапно побежала прочь от него, прямо к двери, что вела во дворец. «Нет, стой!» Я ужаснулся. «Будь на ее месте кто другой, то я бы ушел. Идти туда, верная смерть. Но нас с Артемидой все еще связывает клятва. Умрет она, умру и я. Она же мне просто не оставляет выбора». Я попытался ее поймать, но мы были равны по скорости за счет той же клятвы. Даже несмотря на то, что у девушки была буквально секунда форы, я при всех усилиях не смог схватить ее раньше, чем она проскользнула в открывшиеся двери дворца.